Глава 5. Тени зимовья. Кабинет, отведенный для работы оперативной группы, оказался просторным помещением со свежеокрашенными стенами, где запах масляной краски смешивался с запахом пыли и старой мебели. В одном углу громоздились гора из деревянных стульев, сдвинутых вплотную, как в зрительном зале. В другом — три стола с телефонами, принтером и компьютерами. В центре зала стоял исполинский сейф, похожий на постамент медного всадника. Всадника не было, но массивную дверь украшала запорная вертушка в виде колеса и замочная скважина размером с кулак. «Что это за место?» — спросила Анна, проводя пальцем по пыльной столешнице. «Раньше здесь находился музей трудовой славы. Теперь...» — Астафьев широко развел руки. «Временный штаб, сейф, столы, место для допросов. Все как полагается». Стерхова обошла помещение и задержалась у стенда с фотографиями. Ее взгляд упал на портрет мужчины в дорогом костюме, пожилого с профессиональной улыбкой чиновника. «Кто такой?» — поинтересовалась она. «Не узнали?» Иван гордо выпрямился, будто речь шла о нем самом. «Андрей Львович Крамов, наш земляк, родился и вырос в Северске. В 80-х был комсомольским вожаком, потом его забрали в Красноярск. В краевом центре со временем стал губернатором, но теперь он сенатор, живет в Москве. Почетный гражданин Северска, в поселковой администрации им просто дышат». «Ну да», — прищурилась Анна, — «в телевизоре часто мелькает». «Кто ж его не знает?» — сморщившись, Добродеев высморкался в клетчатый платок. «Простудился, черт возьми, не идет мне ваш Северск на пользу. Как ни приеду, одни катаклизмы». Астафьев тем временем подошел к сейфу, вставил ключ размером с ладони и с усилием провернул вертушку. Дверь скрипнула, и открылся черный проем, похожий на склеп. Из его глубин Иван извлек нетолстую папку и положил на стол. «Следственный материал по делу Безголовых. Пожалуйста, изучайте». «Не густо». Стерхова сдвинула папку в сторону и обратилась к нему с вопросом. «Вы сказали Безголовых. Гидроидс тоже. Это шутка или какой-то местный жаргон?» «Ничуть». Иван обнажил в улыбке крепкие зубы. «Трое без голов, у четвертого три огнестрела в спину». «Так дело не пойдет». Анна выставила перед собой ладонь, словно защищаясь. «Рассказывайте все подробно, с самого начала». «А как насчет того, чтобы изучить материалы следствия? Это потом». «Ну, положим, я кое-что об этом деле знаю». Добродеев встряхнул носовой платок и, уткнувшись в него, забористо чихнул. «Тогда почему не рассказали в дороге?» — спросила Стерхова. «Приказ не разглашать раньше времени». «Вот и молчите». Анна снова обратилась к Астафьеву. «Слушаю». Иван присел на край стола и закатил глаза, будто вспоминая детали. «Два года назад, в ноябре, да, в ноябре, снег тому времени выпал. Паром уже не ходил, а зимник еще не встал, когда в Северск прибыли пятеро москвичей». «Постойте». Анна недоверчиво смотрела на Ивана. «Вы сказали, прибыли. Паром не ходил, а зимник еще не встал. Билетов на самолет хронически нет. Объясните мне, как?» «Ребят со средствами прилетели на вертолете, привезли с собой кучу снаряжения, техники, оружия и припасов». «Зачем они приехали в Северск?» «Вроде на охоту, но, как оказалось, просто покуролесить, попьянствовать и пострелять на природе». «Не лучшее место выбрали, да еще в ноябре», — покачал головой Добродеев. Иван Астафьев деловито продолжил. «Поселились они в гостинице и на несколько дней загудели. Крутые были ребята». «Были?» — кивнула Стерхова. «В живых не осталось никого?» Астафьев продолжил, будто не услышал вопроса. «Снаряжение было наипервейшее. Дорогие ружья, тепловизионные прицелы, лазерные дальномеры, камеры слежения, беспроводной передачи, спутниковый телефон, GPS-трекер, навигатор. Ну, про амуницию даже говорить не хочу. Все первоклассное. Кроме прочего, ящики со спиртным и прорву жратвы. Кто знал об их прибытии?» «Весь Северск знал. Шевердов, наш глава, помощь предлагал». «За что ж такая честь?» — усмехнулась Анна. «Взрослые детки из богатых семей. Самый старший — Тимур Халафидин, 36 лет. Остальные его компании, всем за 30. Клименко, Пузанков, Визгар и Бердников». «Чего их понесло в такую даль? Пострелять могли на стрельбище в Подмосковье». «Романтики!» — проворчал Добродеев. «Какое там?» — Иван Астафьев махнул рукой. «Им нужна была помощь?» — спросила Стерхова. «Просили показать хорошее зимовье. Вертолет стоял в аэропорту Северска, чтобы забросить их на зимовье, а через 2 недели забрать». «Что в итоге? Швердов приставил к ним охотника Егора Сизова, бывалого киржака, и тот полетел с москвичами на вертушке к Зимовью. Остался с ними? Вернулся обратно в Северск. Почему? Отказались, столичные дурачье. В общем, сами с усами все знали и все могли. Ну а что тут такого? Вмешался Добродеев. Оружие — пропасть, одеты, обуты, жрать, выпить, есть. Вертолет оплачен, значит, Зимовье заберет. Иван Астафьев кивнул, словно соглашаясь. Кто ж знал, что все так получится? Что с ними случилось? — спросила Стерхова. — И когда вы об этом узнали? Когда за ними прилетел вертолет, на борту вместе с пилотами был Сизов, его прихватили из Северска. Они еще с воздуха заметили, что их никто не встречает. Ну а как приземлились, тут уж все стало ясно. Кругом кровища и ни души. Тела обнаружили? На следующий день, по прибытии оперативной группы, я тоже там был. В избе замерзшие лужи крови, снаряжение оружия и остатки провизии, все на месте. Мы сразу начали прочесывать тайгу. Потом запросили подмогу, военные подсобили, прислали десяток человек. Три трупа нашли через несколько часов, и их сильно засыпало снегом. Тела лежали в замерзшем ручье, головы были там же. Кто именно? Клименко, Пузанков и Бердников. Что с остальными? Четвертого Визгора обнаружили в тайге в полутора километрах от избы, с отрезанной головой. Этот был целым, но весь исколот ножом и с тремя огнестрелами в спине. Судмедэксперт определил, что ножевые ранения ему нанесли за несколько часов до смерти. Застрелили, когда он потерял много крови. Есть какие-то версии по хронологии событий? Убивать их начали в избушке, об этом говорят следы крови, на нарах, на спальниках и на полу. Предположительно, Визгор, получив ножевые ранения, смог выбраться наружу и сбежать. На его поиски убийца или убийц потратили несколько часов, и когда догнали, добили из ружья. «Что с пятым?» — спросила Анна. «Остался только Холофидин». Иван Астафьев оторвался от стола и, словно вспоминая, прошелся по комнате. Остановившись, взглянул на Стерхову. «Тимура Холофидина мы так и не нашли. Как это?» Поиски продолжались около месяца, из Красноярска налетели оперативники. Здесь все стояли на ушах, но никаких результатов. «Вообще никаких следов?» — удивилась Анна. «Шел снег», — Иван замялся. «Следы, если и были, то их затоптали. Народу была прорва. Я имела в виду следы Холофидина. Был снегопад, если он ушел, следы завалило снегом. Чем убивали, определили?» «Предположительно, большим охотничьим ножом», — так написал в отчете судмедэксперт. «Основные версии?» «Сначала предположили, что их убил Холофидин. Знаете, как бывает? Перепились слово за слово, схватились за ножи». «Удобно», — гнусавым голосом проговорил Добродеев и шумно высморкался. «Удобно повесить всех дохлых собак на Холофидина». «Были другие версии?» — спросила Анна. «Местные охотники». Коренные жители Севера. У них свои тараканы в головах. Шаманы, лесные духи, проклятия. Этой версии дали ход? Сначала, конечно, дали. Иван Астафьев неопределенно покрутил головой. С одной стороны, все можно было бы списать на ритуальное убийство, ведь головы зачем-то отрезали. А с другой? С другой? Эта публика непременно растащила бы все оружие и снаряжение, но все осталось в избушке. Что еще? Подозревали мужиков из поселения староверов, их деревня в 20 километрах от Зимовья на берегу Енисея. Я сам у них побывал, но версия быстро сдулась. Почему? Люди строгие, благочестивые, с Богом в душе. Ни в чем таком не замечено. Живут скромно, охотой, собирательством, ремеслами. Короче, на всем своем. Неужели этим ограничились? Как на духу. Кого опрашивали? Охотника Сизова и вертолетчика Громова. Это все? А кого еще? Некого больше опрашивать. Как говорится, тайга — закон, медведь — прокурор. Свидетелей не было. Стерхова зябко повела плечами и посмотрела на окно. Нельзя ли найти обогреватель? Иван пообещал. Завтра из дома принесу. У вас есть карта района? Да вот же. Он сделал несколько шагов и хлопнул пятерней по прибитой к стене карте. Весь район как на ладони, и масштаб подходящий. Покажите, где находится Зимовье. Астафьев пошарил в ящике стола и достал канцелярские булавки, одну вонзил в карту, будто пригвождая врага. «Зимовье здесь», — потом он воткнул вторую булавку. «А здесь нашли тела безголовых». Третья булавка воткнулась в карту на значительном удалении от первых двух. В полутора километрах к югу лежал Визгар. «Надо туда лететь», — проронил Ланна. «Зачем?» — вскочил Добродеев. «Два года прошло. Чего искать? Разве недостаточно следственных материалов?» «Вам надо лечиться. Сегодня же обратитесь к врачу. Даю 2 дня на выздоровление. Потом снова в строй». Стерхова обернулась к Астафьеву. «А вы найдите вертолет?» «Это будет непросто», — он почесал затылок. «И дорого. Обратитесь к Гидройцу. Пусть позвонит в Красноярск». «Хорошо, я так и сделаю». Иван взглянул на часы. «Ну что же, надо расселяться, уже стемнело». «Да, пожалуй». Стерхова натянула пальто и подхватила дорожную сумку. «Завтра к 9 жду вас здесь». Астафьев забрал со стола папки и по дороге к сейфу заметил. «В таком пальтишке вам здесь не выжить».